Глава 14. Дорога в город. После улучшения описаний появились новые записи в моем статусе. Первое изменение — это загадочная проводимость магической энергии. Фран тоже не знала, что это значит. Может, эффективность магии, которую я использую? Подсказок не было. Второе изменение — это сортировки умений. Теперь все стало даже как-то удобнее. Третье. Это я наконец-то начал понимать, что такое самомодификация. С помощью нее у меня появляются высшие стадии умений, которые я улучшил до максимального уровня. Жаль, что только я могу использовать такие умения. Для Фран они все-таки недоступны. Ну, я про те умения, которые давались мне по умолчанию. Типа телекинеза, модификации, развития. Все потому, что мои личные умения не могут стать установленными. А значит, я не могу ими поделиться с владелицей с помощью объединения умений. Однако, для того, чтобы обычное умение максимального уровня перешло в следующую стадию, требуется 10 очков саморазвития. Так что я должен буду хорошенько подумать, прежде чем модифицировать какое-то умение. Почему самомодификация тратит очки саморазвития, если это вложено в мои функции? Для меня загадка. Возможно, модификация — это просто вспомогательная функция саморазвития. По пути в город я рассказывал Фран обо всех своих умениях. Мне нечего было скрывать. А еще нам действительно стоит знать правду о друг друге. Чтобы в случае чего разработать легенду и прикрытие. Тогда никто о нас ничего не узнает. Я рассказал ей о своей способности поглощать магические камни. Об объединении умений и об улучшении характеристик владельца. Магические камни? Ага. Однако я недавно повысил уровень, так что до следующего нам еще далеко. Что это ты делаешь? Он... Мой меч воткнулся в клыкастую крысу, пройдя по магическому камню по касательной. Если бы я бил сам, я бы ударил по-другому. Стой, стой! Недостаточно просто порезать! Нужен недолгий контакт лезвия с камнем! Вот... так? Да, вот так. Правда... поглотил... Я становлюсь сильнее, делая это. Мы также можем продавать материалы, которые мы получаем. Поэтому нам стоит поохотиться активней. О, понятно. Наше путешествие продвигалось без особых проблем. Похоже, что равнина была какой-то особенной, так как демоны, которые появлялись вне леса, были не очень сильны. В лучшем случае, они подходили для второй локации. Что касается пищи, здесь работал я. Когда там, в долине, мой разум помутился... Я довел поварское искусство до максимального уровня. Благодаря этому я мог определять съедобность демонов, находящихся в пространственном хранилище. Так как у Фран теперь тоже есть доступ к этому умению, она должна уметь готовить. Но в этой области ответственность на себя беру я. Это все-таки долг защитника маленьких девочек — добывать пропитание. Также я убедился, что у меня установлены все умения, повышающие сопротивление. А еще улучшение поглощения, улучшение пищеварения, хищничество и другие, связанные с употреблением пищи, умения. Хищничество позволяет получать дополнительную силу из пищи. Я, если честно, не знаю, насколько это эффективно. Но установить умение — это не проблема. Памяти у меня полно. Во всяком случае, сейчас статус Фран выглядел примерно так. Имя — Фран. Возраст — 12. Раса — гибрид черной кошки. Работа — нет. Положение — контракт. Статус — уровень 45, очки жизни 73, магическая энергия 65, сила 41, выносливость 32, ловкость 43, интеллект 28, магия 32, проворность 45, умение ночное зрение, эксперт по свеживанию, чувство направления. Установленные умения. Игра мечом 7 уровень, кулачный бой 3 уровень, техники владения мечом 7 уровень, приемы кулачного боя 1 уровень. Ускорение установления очков жизни 1 уровень, уклонение 2 уровень, улучшение уклонения 1 уровень, улучшение силы ног 2 уровень, мгновенное восстановление 1 уровень, магия восстановления 1 уровень, магия пламени 1 уровень, магия очищения 3 уровень, магия почвы 4 уровень, магия огня 10 уровень, магия помощи 3 уровень, ощущение опасности 1 уровень, бдительность 4 уровень, ощущение присутствия 2 уровень, сбор урожая 2 уровень, эхолокация 1 уровень, ощущение магии 3 уровень, скрытность 3 уровень, скрытие присутствия 3 уровень, побег 1 уровень, устрашение 2 уровень. Целеустремленность 1 уровень, сопротивление огню 1 уровень, сопротивление страху 1 уровень, сопротивление удару 1 уровень, Сопротивление аномалиям первый уровень, ментальное сопротивление первый уровень, сопротивление ядам третий уровень, сопротивление сонливости первый уровень, сопротивление болезням первый уровень, сопротивление физическим атакам третий уровень, сопротивление параличу второй уровень, ликвидация десятый уровень, метание третий уровень, поварское искусство десятый уровень, воздушный прыжок второй уровень, минералогия первый уровень, изготовление лекарств первый уровень, травничество третий уровень, ядовитое дыхание первый уровень, создание копий первый уровень, управление силы, пространственное хранилище, вибрирующий клык, парение, разделение мыслей, управление магией. Ночное зрение, улучшение поглощения, улучшение зрения, улучшение пищеварения, соколиный глаз, улучшение слуха, улучшение жизненных показателей, улучшение вкуса, небольшое улучшение ловкости, небольшое улучшение магии, небольшое улучшение силы. Звание. Король ликвидации. Собиратель умений. Мастер огня. Король кулинарии. Снаряжение. Обычная одежда, браслет силы, плюс один. Согласно ее статусу, она на голову выше любого гоблина по силе. Фактически, она даже сильнее короля гоблинов. На данный момент она может сравниться с сильнейшими представителями расы орков в третьей локации. А еще она сменила свою изодранную одежку на целую с поваленной кареты. Все ее характеристики повысились примерно на 20. Это все благодаря повышению характеристик владельца и небольшому увеличению силы владельца. По-моему, это даже как-то нечестно. С такими бонусами у нее не будет проблем в битве против низкоуровневых демонов. Что касается умений, это основные. Но они в любом случае будут меняться часто, так как я переставляю их в зависимости от ситуации. Единственная проблема — это деньги. Валюта, используемая в этом мире — города. От работорговца мы получили 2 серебряных монетки, 24 медных. В сумме получается 224 города. Похоже, что этого хватит лишь на одну ночь в отеле. Причина того, что я говорю «похоже» в том, что Фран не в курсе рыночных отношений в мире. У нее только общие знания. Таким образом, получается, что первое, чем нам стоит заняться, это заработать денег. Все же стоит иметь какие-нибудь доспехи. Ну, снаряжение. У меня уже появился план. Он заключается в том, что мы можем продать трупы демонов, хранящиеся в моем инвентаре. Они, должно быть, составляют основной заработок искателя приключений, поэтому их можно продавать на материалы. Что ж, перед прибытием мы разберем и отсортируем те материалы, которые, скорее всего, удастся продать. Материалы, получаемые из сильных монстров, могут привлечь к Фран излишне ненужное внимание. Поэтому мы для начала продадим части тел более слабых демонов. Ладно. Это нас ждет только тогда, когда мы все-таки доберемся. Так, все готово. Сейчас у нас привал. Фран занимается сортировкой материалов. С того момента, как я стал ее предметом экипировки, даже когда она не держит меня в руках, у нее остаются все бонусы у меня от меня. Поэтому она могла использовать ликвидацию для свеживания трупов. В одной руке она держала нож, разделывая тушу демона, лежащую на земле. Она использовала магию очищения для того, чтобы не привлекать внимание монстров с запахом крови. Все это она делала сама. Без моей помощи. В данный момент я же занимался приготовлением еды. Это было жаркое с мясом демона в горшке, взятом у работорговца. Также я использовал некоторые травы, найденные с помощью травничества. Поэтому пищевая ценность... будет неплохой. Так как я меч, мне легко нарезать ингредиенты и размешать их с помощью телекинеза. Вкус должен быть бесподобен. Варское искусство максимального уровня — это вам не мелочь по карманам тырить. Жаль, что сам я не могу попробовать. Такое разделение труда пока и оставим. Я буду ответственен за пищу и за осмотр окрестностей, а Фран будет свеживать. Я буду получать магические камни, а все остальное будет либо продано, либо съедено. Фран, все готово. Ого. Ополосни руки. Создать воду. Фран мыла руки водой, созданной ей самой, но с использованием моей магической энергии. С ее употреблением проблем нет. Она одна использует меня, так что моя магия может использоваться почти без ограничений. Я создам столько воды, сколько надо. Ты освежевала тушку? Почти. Одного не могу. А? Черепаху? Для взрывной черепахи даже максимального уровня ликвидации может не хватить, если орудовать только ножом. Ладно, сейчас это не важно. Этот демон высокого уровня. Саблезубого тирана тоже не получилось освеживать вчера. У нас действительно накладка с оборудованием. Сегодня опять моя очередь. Пожалуйста. Оставь это мне, а тебе приятного аппетита. Ага, спасибо. Теперь мне надо быстро разобрать черепаху на материалы. Коррекция. Это умение должно быть единственное в своем роде. Оно появилось после достижения ликвидации максимального уровня. То есть высшая стадия. И оно заслужило такого звания. Коррекция. Звучит эпично.